На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Лысеющий седовласый пастор читает проповедь. Мы должны освоить мастерство умирания, чтобы быть готовыми встретить свою смерть. Эмили смотрит на него. Мы должны подготовиться к смертному часу. Гхорс мори. Ведь какими вы предстанете перед лицом смерти, такими и войдете в вечность. Здесь, на земле, все изменчиво и непостоянно. Но в загробном мире наше состояние остается неизменным. Странно и таинственно то, что Бог так часто позволяет смертной тени покрывать нас, дабы мы могли подготовиться к его пришествию. Кстати, о тени. Надеюсь, вы все сегодня собираетесь посмотреть кольцеобразное солнечное затмение. Во имя Господа нашего, аминь. Аминь. Пока пастор проповедует, мелькают кадры, как Бен и Эмили встретились, сидели в беседке, на причале и смеялись. Теперь Эмили внимательно наблюдает за мухой, бьющейся в церковное окошко. Анимированная картинка. Над морем солнечное затмение. На берегу человек. Перед ним картина с изображением затмения. Появляется название сериала «Диккенсон». Название серии «Вера. Смешная штука». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Дарлин Хант. Режиссер Патрик Норрис. Где будем смотреть затмение? Мне придется у Бетти. Помнишь, у меня примерка свадебного платья? Точно, точно. Угу. И скажи Бетти, чтобы она не скупилась на кружева. Остин целует руку Сью, и они выходят из церкви. Миссис Диккенсон следует за ними. Всего доброго. Прекрасная проповедь, пастор. Спасибо, миссис Диккенсон. Я всегда с нетерпением жду воскресенья. Вы очень любезны. Тем более, что сегодня особенный день. Вы собираетесь наблюдать за небесным явлением? Она бросает непонимающий взгляд на Эмили. За затмением, мам. Наверное, я буду хлопотать на кухне. Я пойду его смотреть. Очень хорошо. Надеюсь, вы узрите в этом явлении свидетельство божественного чуда. Мне главное не ослепнуть. Он хмурится. Что? Где Лавиния? Лавиния и Джозеф целуются на улице. Все эти разговоры о смерти так возбуждают. Джозеф, у меня для тебя подарок. Нет, нет, нет. Все, хватит с меня уже этих рукавиц. Нет, это рисунок. Она протягивает ему набросок обнаженной женщины. Ого. Это же ты. Ты узнал. Шутишь? Эти сиськи я узнаю везде. О, а я думала, ты хвалишь мою технику рисования. Ну да, ты отлично нарисовала свои сиськи. Спасибо. Подаришь? Да. Он для тебя. Потому что ты единственный, кому позволено взирать на мое тело. Вообще-то я собираюсь не только взирать на него. Лавини смотрит на него широко распахнутыми глазами. Они целуются. В своем доме миссис Диккенсон читает письмо. О, боже. О, боже. Она смотрит на Мэгги. Эдвард пишет, что в зале Конгресса один конгрессмен пытался застрелить другого. Какой ужас, мэм. Конгрессмен Чёрчилл пытался выстрелить в представителя Каллама, который напал на него, когда Чёрчилл обвинил его в защите миссурийского компромисса. Человека чуть не застрелили, потому что он не поддерживал рабство. Почему в этой стране люди не могут быть взаимно вежливы? Теперь я буду переживать за Эдварда. Как будто у меня и без того забот мало. Она хватает рукой кусок шоколадного торта и ест. Ты не видела Бена? То есть мистера Ньютона? Угу. Нет. Он сегодня не приходил. И, надеюсь, не придет. Что, он тебе не нравится? Почему же нравится? Но вчера я отправила его домой и велела лежать в постели. У него был просто жуткий кашель. Такой кашель – плохой знак. Это уж точно. Мои мужья ужасно перед смертью кашляли, правда. Сколько у тебя вообще мужей было? Да какая разница? Они уже мертвы. Эмили кивает. Ну? Что ж, Бен сегодня придет. Пойдем смотреть затмение. Правда, Эмили? Это крайне плохая идея. Ему нельзя находиться на холоде. И тебе тоже. Смерть этой зимой свирепствует. Знаешь старшую дочь и Тамара Конки? Она каталась на коньках и заболела чахоткой. Ее уже предали земле. Знаю. Мороз погубил и все мои фиалки. Печально. Не надо дерзить. Что ты? Я любила эти фиалки. Он пришел. Я знала, что придет. Не пускай его. Эмили с насмешливым выражением качает головой и открывает дверь. Бен, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я... О, нет, ты стал сильнее кашлять. Нет, я... Бен, ты серьезно болен. Мы никуда не пойдем. Нет, мы должны пойти. Такое нельзя пропустить. Он улыбается. Ничего. Будет еще одно затмение. Оно будет лет через 10. И я тебе обещал. Боже, Бен. Нет, нет, давай дома посидим. Я заварю чай, посидим у огня и... Нет, Эмили, я хочу увидеть другой огонь. Это кольцо огня. Вокруг темной тени от луны хочу увидеть его с тобой. Представь себе. Тьма в полдень. Она улыбается и кивает. Давай, надевай пальто. Идем. Хорошо. Поможешь мне? Бен помогает Эмили надеть пальто. Она радостно улыбается и перебрасывает конец шарфа через плечо. По оживленным улицам Амхерста движутся конные повозки. В магазине одежды Бетти. Небось, уже не терпится? О, не знаю. Свадьба – дело хлопотное. Особенно свадьба Диккенсонов. В городе только о ней и говорят. Правда? Она ж не скоро еще. Надеюсь. Иначе я не успею закончить твое платье. Сью поднимается на подставку и смотрит на себя в зеркало. Бетти набрасывает юбку ей на талию и озадаченно останавливается. То ли я неправильно сняла мерки, то ли ты слегка раздалась. Она прикасается к талии Сью. Тут в талии. Сью смотрит на свой живот и хмурится. Ну, я не ограничивала себя в еде. Некоторые девушки перестают есть перед свадьбой, а я не могу остановиться. Думаю, так я справляюсь с волнением, наверное. О, да. У меня тоже перед свадьбой разыгрался аппетит. Очень сильно. Обмениваются понимающими улыбками. Давай-ка я сделаю талию посвободнее, если вдруг ты не сможешь умерить аппетит. Хорошая идея. Угу. Бетти кивает, а Сью снова поворачивается к зеркалу. Она смотрит на свое отражение, положив руки на талию. Тем временем на поле собирается народ. Да, здесь в самый раз. Да. Так, не смотри. Ты прочла книгу, которую я тебе дал? О, да. Я теперь поклонница Уильяма Блейка. Что понравилось больше, песни невинности или песни опыта? Как можно такое спрашивать? Это же две стороны одной монеты. Именно. Я выучила одну. Сад любви. Прочти. Я отправился в сад любви. Я и раньше бывал там не раз. Но придя, я его не узнал. Там часовня стояла сейчас. Дверь в часовню была заперта. Бог накажет. Прочел я над ней. Я прочел, оглянулся вокруг, не узнал ни дерев, ни аллей. Там, где было просторно цветам, тесно жались могилы теперь. И священники в черном шли шагом дозорным. И путы печали на любовь налагали. Поворачивается к нему. Жутковато, правда? Мне нравится. О! К ним подходит Джордж со светловолосой девушкой. Привет, Эмили. Привет, Джордж. Сколько лет, сколько зим? Да, я сильно изменилась. Бен вопросительно смотрит на них. О, это Эллен. Эллен Мандевилл Граут. О. Из Принстонских Граутов. Эмили Диккенсон. Из местных. А это кто? Это мой друг Бен. Какой нехороший кашель. Вам домой надо. Мы вышли посмотреть затмение. Мы тоже. Джордж опускает глаза. Вы знаете, что смотреть прямо на солнце нельзя? Конечно, знаю. Хорошо. Я так, на всякий случай. Мы вот наделали дырочек в бумаге. О, Бен стекла закоптил. Да у вас все схвачено. Бен достает из кармана пальто два закопченных кусочка стекла. А чего ты так не сделал? Что ж, нам пора идти. Рад Эмили поднимает брови. Рад был тебя видеть, Эмили. Уходя, Джордж провожает Бена взглядом. Эмили смущенно смотрит на Бена. Ну, и давно он в тебя влюблен? Он хотел жениться на мне. Ага. А ты ответила... Нет. Выгнала его из сада любви? Я ему даже войти туда не позволяла. Знаешь, иногда я хочу тебя попросить. О чем попросить? Бен замолкает, пристально глядя на нее. Выйти за меня. Она резко оборачивается. Нет, точнее, не выходить за меня. Я прошу тебя не выходить за меня. Навеки. Она кивает с легкой улыбкой. Я согласна. Правда? Он выпячивает грудь и выпрямляется. Сделать предложение? Точнее, не предложение. Нет. Нет, надо наоборот. Я должна сделать не предложение тебе. Он протягивает ей руку, она берет обе его ладони в свои. Бен Ньютон, ты не женишься на мне? То есть? Не быть вместе, ни в горе, ни в радости, пока смерть... Нас не разлучит. Она обеспокоенно смотрит на него. Почту за честь. Вот. Он снимает с пальца золотое кольцо и надевает на ее большой палец, затянутый в перчатку. Объявляю нас не мужем и не женой. Она разглядывает кольцо, в ее глазах блестят слезы. Бен, я тебя люблю. И я тебя люблю, Эмили Дикинсон. Смотри, начинается. Они держат перед собой затемненные стекла. Эмили оглядывается на Бена с улыбкой. Луна медленно движется перед солнцем. Рядом с ними какая-то пара, и Остин смотрит на небо через коробки с проделанным в стенке небольшим отверстием. Остин отводит взгляд от своей коробки и смотрит в сторону, часто моргая глазами. Тень начинает накрывать поле, заполненное людьми. Джордж и Эллен с улыбкой смотрят друг на друга, наблюдая за отражением затмения на листе бумаги. Мэгги наблюдает за отражением затмения в ведре с водой. Она улыбается. Ее силуэт отчетливо вырисовывается на фоне полузакрытого солнца. Затмение отражается в кухонном окне Дикинсонов. Внутри ничего не подозревающая миссис Дикинсон начищает большую поварешку. Стая птиц летит мимо густых ветвей большого дерева. Лавиния сидит под деревом с блокнотом на коленях. Она двигает рукой, наблюдая, как тень от затмения появляется в виде россыпи крошечных полумесяцев на ее ладони. Она легонько касается теней на своей ладони. На поле Джозеф смотрит на солнце через квадратное отверстие в коробке и щурит глаза. Человек в цилиндре смотрит на затмение через тонированный бинокль. Бен и Эмили обмениваются улыбками, держа в руках куски темного стекла. Они берут друг друга за руки. Одежды, Сью и Бетти наблюдают тень от затмения на куске белой ткани, натянутой между ними. На поле женщина и маленький ребенок наблюдают за происходящим через специальные коробки с отверстиями. Бен и Эмили тепло улыбаются друг другу, в то время как в отражении их темных стекол затмение начинает подходить к концу. Я ничего в жизни красивее не видела. Да. Это... О, Бен. Бен, тебе надо прилечь. Пойдем. Бен отнимает от рта носовой платок. На губах и подбородке кровь. Нет, я лучше пойду к себе. Нет, у тебя дома пусто и холодно. И ухаживать за тобой там некому. Пойдем. Боже мой. Эмили уводит его. Идем. Ничего, ничего. Просто невероятно. Невероятно это платье, которое я для тебя шью. Мама, у нас тут небольшая травма. Что случилось? Укололась чертовой колючкой. Хелен. Здравствуй, Сью. Привет, Генри. Не выражайся. Мы бегали на перегонки, и она бы победила, если бы не упала прямо в заросли крапивы. Ой, ничего себе. Что ж, я этой крапиве задам. Мало ей не покажется, так ей будет знать, как обижать мою малышку. Чёртова колючка. Так, детка, я же сказала, не выражайся. А то помою рот с мылом. Генри наблюдает за Бетти. Ты чего смеешься? О, да, именно так. Возьмем и вымоем с мылом. Вот так, не отвертишься. Она щекочет дочку. Ладненько. Ай. Не страшно. Сью с улыбкой наблюдает за Бетти. В доме Диккенсонов. Эмили отжимает тряпку и кладет ее на лоб Бена, который лежит в постели и дрожит. Боже, ты весь горишь. Тогда вот почему? Почему мне так холодно? Полежи, отдохни. Просто отдохни. Эмили снимает шарф и откладывает в сторону. Она внимательно наблюдает за Беном, сидя на краю кровати. Вот красавица, твой ловец. Скоро отправишься под венец, под венец, под венец. Скоро отправишься под венец. Платье белое есть и букет. Краше не видел целый свет. Целый свет, целый свет. Краше не видел целый свет. А она жениху ответ не дает. Знай себе, все платье шьет. Платье шьет, платье шьет. Они держатся за руки. Эмили. Ты станешь великой поэтессой. Ты настоящий гений. Ты напишешь стихи, которые мир никогда не забудет. Бен, я... Жаль, я до этого не доживу. Не говори так, ты не умрешь. Угу. Ты поправишься. Эмили ободряюще кивает ему. Позже, когда Бен засыпает, она выходит и закрывает дверь в спальню. Что он тут делает? Отдыхает. Я забочусь о нем. Ему нельзя тут быть, Эмили. Куда же ему идти? Не смей приводить смерть в этот дом. А тебе-то какая разница? Ты в душе уже давно мертва. Эмили отворачивается от матери и торопливо уходит. Миссис Диккенсон смотрит ей вслед, застыв на месте. В сарае Диккенсонов Мэгги молится, стоя на коленях. Что ты делаешь, Мэгги? Да так, просто с Богом болтаю. Я знаю, что ты католичка, но если хочешь, можешь молиться дома. О, да нет. Оставлю дом протестантам. Как он? Она хмурится. Присоединишься? Эмили опускает голову и садится рядом с Мэгги. Молитва – это немного не мое. О, ты что, атеистка, да? Не совсем. А кто? Когда мне было 16, меня на год отправили в женскую семинарию Маунт-Холиок. Директриса была ревностной христианкой. Она хотела, чтобы... Все девочки обрели Христа и переродились. Каждую неделю она собирала нас всех в часовне и спрашивала. Если вы обрели Бога в сердце своем и чувствуете, как Он вас направляет, или в трудный час ощущали Его незримое присутствие и поддержку, тогда встаньте скорей! Сначала я была одной из дюжины девочек, которые не встали. Обе женщины встают. Но с каждой неделей нас все меньше оставалось сидеть, когда она приказывала. Встаньте и провозгласите, что вы обрели Христа в сердце своем. Эмили смотрит вниз. К Рождеству сидеть оставалось всего несколько девочек, включая меня. Тех, кто не вставал, объявили безнадежными. Мэгги поджимает губы. Это были мы. Безнадежные. Не то чтобы я не хотела найти Бога, я хотела. Хотела всем сердцем. Но я не собиралась лгать. Я не хотела говорить, что обрела что-то в душе, когда это было не так. Неделя шла за неделей. Я ничего не ощущала. Я хотела почувствовать, но не чувствовала. Эмили сглатывает. Или мне просто так казалось. Я бы поняла, если бы почувствовала, да? Мэгги закатывает глаза и утвердительно кивает головой. Однажды весной девочка в школе, одна из тех, кто уже уверовал, умерла. По неясной причине. Девушка в белом платье лежит в гробу. Директриса собрала нас всех в часовне. И мы, как нам казалось, много часов стояли и смотрели. Мертвая девушка улыбается и подмигивает Эмили. А когда вернулись, директриса сказала: «А теперь все, кто ощущает присутствие Бога, встаньте». И все девочки встали. Все до одной. Эмили окидывает взглядом часовню. Кроме меня. Лицо директрисы вытягивается. Эмили Диккенсон, ты ничего не чувствуешь? Директриса указывает на нее пальцем. Тогда она оглядела всю комнату и сказала: «Эмили Диккенсон, ты безнадежна!» Девушки, сидящие на скамьях вокруг Эмили, оборачиваются и смотрят на нее. Ее опущенные веки трепещут. В сарае Мэгги и Эмили обмениваются понимающими кивками. На этом моя учеба закончилась. Похоже, у директрисы были мозги на бекрень. Эмили усмехается. В глазах Бога никто не безнадежен. Может, стоит попробовать еще? Мэгги встает, ласково гладит Эмили по спине и выходит. Эй, Мэгги! Никогда от нас не уходи. Мэгги, понимающе кивает, подмигивает и уходит. На уроке живописи Джейн с ничего не выражающим лицом водит кистью по холсту. Помните, что надо рисовать не только свет, но и тени. Весьма неплохо, Джейн. Ты хорошо передала зеленый оттенок на шее фазана. Потрясающе. Отлично. Извините за опоздание. Лавиния в припрыжку вбегает в класс. Однокашники провожают ее насмешливыми улыбками. Что смешного? О, ничего, я просто пытаюсь нарисовать бюст фазана. Да, его бюст и его зад. Он такой пышный. Я не понимаю. Джозеф Лайман показал нам твой подарок. Что? Твой обнаженный автопортрет. Он показал всем. Весь город его видел. Даже чертов мэр. Зачем он это сделал? А почему нет? Джозеф гад, это все знают. Вопрос в том, зачем ты себя выставляешь на показ? Да, Лавиния, о скромности не слыхала. Сосредоточьтесь на своих работах. Натюрморты не терпят невнимательности. Как же я вас люблю. Вы такая строгая. Продолжайте рисовать. По щекам Лавинии катятся слезы. В доме Диккенсонов Бен сидит в кровати. Бен, ты проснулся? Да, мне полегчало. Отлично. Как твое горло? Уже меньше болит. Это куриный бульон? Да, только сварила будешь? Конечно. Отлично. Бен пьет бульон. Эмили улыбается, возводя глаза кверху. Давай немного проветрим. Да, пожалуйста. Свежий воздух мне не помешает. Вот может, так. Хоть муха улетит. Какая муха? Вот это. Бен обводит быстрым взглядом пустую комнату. Где? Вот отдам. Ты слышишь? Жужжит. Вон еще одна. И еще одна. Они меня с ума сводят. Она ищет их глазами. Но тут мух нет, Бен. У нас в доме их не бывает. Мама бы этого не потерпела. Мухи ее заклятые враги. И сейчас зима. Мухи в спячке. Что-то окно не открывается. Бен хлопает себя по плечам и груди. Уйди от меня! Он отбрасывает поднос. Бен. Бен, успокойся, здесь нет мух. Они везде! Бен, здесь нет, успокойся, Бен, все хорошо. Погоди, открой окно. Эмили борется с окном, а Бен начинает бить себя по лицу. Наконец она открывает окно и отступает, испуганно глядя на него. Она, не отрываясь, смотрит на лицо Бена, теперь облепленное мухами. Она выбегает из комнаты и захлопывает дверь. Дрожа, она прислоняется к дверному косяку. Она прикрывает рот рукой. Ее губы теперь красные от помады. Пряди вьющихся волос падают ей на лицо. Она убирает руку и замечает, что на ней теперь алое платье. Она качает головой. Она подхватывает подол платья и быстро сбегает вниз по лестнице. В лунном свете Эмили выбегает из калитки и бежит по дорожке мимо дома. Она останавливается и прижимается спиной к дереву. Ее грудь тяжело вздымается, глаза зажмурены. Призрачные лошади из белого дыма, везущие за собой черную карету смерти, останавливаются рядом с ней. Она расправляет плечи и идет к карете. Смахнув слезу, она залезает в карету и садится. Смерть с бокалом в руке внимательно смотрит на нее. Давненько не виделись. Что я здесь делаю? Я должна ухаживать за Беном. Ты что, не рада меня видеть? Зачем я здесь? Успокойся, Эмили. Давай прокатимся. Как мне успокоиться, когда мой друг умирает? Он изучает ее, глядя поверх маленьких круглых очков. Ты его убиваешь. Кто я? Прошу, не забирай его у меня, умоляю. Кого захочу, того и заберу. Нет, должен быть какой-то выход. Я все, что хочешь, сделаю. Я хочу, чтобы ты улыбалась и не портила свидание. Я поняла. Ты ревнуешь. Ревную? Да, ревнуешь. Ведь я люблю его. Люблю его больше, чем тебя, поэтому ты хочешь его убить. Не смеши меня. Если так сильно хочешь меня, то получай, но не забирай. Она расстегивает его ремень. Что ты делаешь? Даю тебе то, что ты хочешь, тебе этого надо. Отвали. Совсем спятила. Ты что, до сих пор не поняла? Дело не в тебе. Ты что, думала, у нас с тобой любовь? Какой-то роман? Это не так. Я тебя не люблю. Ты не особенная. Эй, останови лошадей! Со мной не торгуются, Эмили Диккенсен. Я все, и я везде. Никому от меня не сбежать, и никому меня не понять. Даже тебе. Он распахивает дверцу и мелькает голая кость запястья. А теперь вали. Он холодно смотрит на нее. Эмили качает головой, подбирает платье и выходит. Карета смерти скрывается в темноте. Ярко-белые призрачные лошади освещают дорогу туманным светом. Эмили стоит посреди города, все еще в своем малом платье. В доме Диккенсенов на обложке альбома для рисования написано «Лавиния Диккенсен». В мерцающем свете камина первая страница переворачивается и становится виден набросок руки. Лавиния прикусывает нижнюю губу, продолжая перелистывать страницы. На каждой из них наброски обнаженной Лавинии. Она останавливается и вырывает из альбома страницу, где она нарисована сидящей и глядящей в сторону. Она смотрит на рисунок со слезами на глазах, затем переводит взгляд на танцующие языки пламени. В другой комнате сидит Сью в белой сорочке, задумчиво поглаживая свой живот. Ее взгляд блуждает по комнате, она откидывает голову на спинку кресла, ее улыбка гаснет. В классной комнате Лавиния прикалывает наброски со своими обнаженными изображениями ко всем мольбертам. Покрасневшими полными слез глазами она смотрит на свои рисунки, приколотые на каждом рабочем месте, и улыбается. В доме Диккенсонов Эмили берется за ручку двери комнаты, где лежит Бен. На ней все еще алое платье. Она колеблется, отпускает ручку и падает на колени. Сгорбившись, она прислоняется головой к дверному косяку. Эмили сцепляет руки на коленях, переплетая пальцы. В молитвенном жесте она подносит сложенные руки к голове, потом смотрит вверх. Ее слова висят в воздухе золотыми строчками, затем рассеиваются. Жужжала муха надо мной. Когда я умирала. Затемнение. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.